Берлов поднялся в 6 часов, так и не уснув. Было воскресенье. Старик умылся, переоделся, потом вызвал такси. Поесть он решил в вагоне-ресторане. Он взял теплое пальто и вышел из дома в серое промозглое утро. Чемодана он не взял. Загулявший студент проковылял мимо, поздоровался. От него несло пивом. Эд Глазер. Уже второй раз провалился по физике, бедняга. С этого запьешь. Подъехало такси. Остановилось. Большая американская машина. Шофер сидел с поднятым воротником, глаза полуприкрыты. Шофер открыл дверцу. Берлок сел в машину, и она сразу же тронулась. Ну, как дела, как поживаешь? Спал хорошо? Берлок повернул голову. В другом углу сидел Гастман в светлом плаще со скрещенными на груди руками. Руки его были в коричневых кожаных перчатках. Он был похож на старого, насмешливого крестьянина. Шофер повернулся к нему, ухмыляясь. Воротник теперь был опущен. Берлок узнал одного из слуг. Он понял, что попал в ловушку. Что тебе опять нужно от меня? Ты все еще следишь за мной. Ты побывал у писателя. Это моя профессия. Каждый, кто преследовал меня, погибал, Берлок. Я еще жив. Я всегда преследовал тебя. Шофер на бешеной скорости несся к площади Виктории. Какой-то старик ковылял через улицу и с трудом увернулся от колес. Будьте же внимательны. Поезжай быстрее, я люблю быструю езду. Комиссара знобило. Ему было душно, не хватало воздуха. Они неслись по мосту, обогнали трамвай и с бешеной скоростью приближались через серебряную ленту реки к городу, услужливо раскрывшемуся перед ними. Улочки были еще пустынны и безлюдны, небо над городом стеклянно. Старик глядел на дома, на темное углубление арок, мимо которых они проезжали. Перед книжным магазином Ланга он заметил 2 призрачные фигуры полицейских. Это Гайсбюллер и Цумшек. Да, пора наконец уплатить за фонтаны. Советую тебе прекратить игру. Пора признать свое поражение. Игру нашу мы не можем прекратить. Тогда в Турции твоя вина была в том, что ты предложил это пари, а моя в том, что я принял его. Они проехали мимо здания Федерального Совета. Ты все еще думаешь, что я убил Шмидта? Я ни минуты не верил в это. Мне не удалось поймать тебя на преступлениях, которые ты совершил, но я поймаю теперь тебя на преступлении, которого ты не совершал. О, эта мысль мне даже не приходила в голову. Придется быть начеку. Возможно, ты опаснее, нежели я думал, старик. Машина остановилась у вокзала. Я последний раз говорил с тобой, Берлок. В следующий раз я тебя убью. Конечно, если ты переживешь операцию. Не ошибаешься, ты меня не убьешь. Я единственный, кто знает тебя. И поэтому я единственный, кто может судить тебя. А я осудил тебя, Гастман. Я приговорил тебя к смерти. И сегодня твой последний день. Палач, которого я выбрал, придет к тебе сегодня. И он убьет тебя. Во имя Бога. Это, наконец, нужно сделать. Гастман вздрогнул и уставился на старика. Ну ты дурак. Берлок повернулся и зашагал к вокзалу, сунув руки в карманы пальто. Берлок, ты дур. Берлок, не оборачиваясь, вошел в темное здание, медленно заполнявшееся людьми. Гастман закричал вслед комиссару. Берлок! Ты дурак! Закричал так громко, что некоторые прохожие обернулись. Ты дурак! Дурак! Берлок! Но Берлока уже не было видно. День, который все больше заявлял о себе, был ясным и светлым. Солнце, похожее на безукоризненный шар, бросало резкие длинные тени, сокращая их по мере того, как поднималось ввысь. Город лежал, как белая раковина, впитывая свет, глотая его своими улочками, чтобы ночью вновь выплеснуть его сотнями огней. Чудовище, в чреве которого беспрерывно рождались, страдали и умирали бесконечные вереницы людей. Утро становилось все лучистей, раскрывая сияющий щит над замирающим звоном колоколов. Чанс ждал уже целый час. Он беспрерывно шагал взад и вперед вдоль бесконечной стены храма, посматривая на грозные лица каменных истуканов, уставившихся на него и на залитый солнцем тротуар с порталов арок кафедрального собора. Наконец портальные двери распахнулись, хлынул мощный поток людей, но Чанс сразу заметил белый плащ. Анна шла ему навстречу. О, Чанс, как я рада этой встрече. Спасибо, что пришли. Спасибо, что помните Ульриха. И спасибо, что не оставляете меня одну с этим горем. Я думаю, что Ульрих был бы благодарен вам за это. Возможно. Но, фрейлин Анна, я это делаю не из-за благодарности. Я вижу, как вы тяжело переносите это горе, эту невосполнимую утрату, и от чистого сердца хочу помочь вам. Фрейлин Анна, я должен сказать вам что-то очень важное. Может быть, мы пройдемся немного? Да, конечно. Они пошли вверх по Кеслергассе посреди возвращавшейся из церкви толпы, окруженной молодыми и старыми людьми. Тут профессор, там по-воскресному развранченная жена булочника, там два студента с девушкой, несколько дюжин чиновников, учителей, все аккуратные, умытые, все голодные и радующиеся предстоящей праздничной трапезе. Они дошли до площади казино, пересекли ее и спустились к Марцилле. На мосту они остановились. Фрейлин Анна, сегодня я поймаю убийцу Ульриха. А разве вы знаете, кто его убил? Думаю, что знаю. Когда я его поймаю, станете ли вы для меня тем же, кем были вашему погибшему жениху? Анна ответила не сразу. Подул легкий ветерок, растрепал ее светлые волосы. Она плотнее запахнула плащ, словно замерзла. Посмотрела вниз на темные и стремительные воды реки и тихо выдохнула. Пусть будет так. Они пожали друг другу руки, и Анна пошла к противоположному берегу. Он смотрел ей вслед. Ее белый плащ светился между стволами берез, терялся в гуще прохожих, снова выплывал и, наконец, исчез. Чанс направился к вокзалу, где оставил машину. Он поехал в Ригерц. Ехал он медленно, Иногда останавливался, закуривал, бродил по полям, возвращался к машине и ехал дальше. Около полудня он прибыл в Лигерц, поставил машину у вокзала и пошел вверх в сторону церкви. Он был спокоен. Внизу синело озеро, кругом оголенные виноградники, земля в междурядьях была коричневой и рыхлой, но Чанс ничего не видел и ничем не интересовался. Он поднимался вверх ровным, размеренным шагом, не останавливаясь и не оглядываясь. Дорога вела круто в гору, обрамленная белой каменистой стеной. Минуя виноградник за виноградником, Чанс подымался все выше, спокойно, медленно, уверенно, сунув правую руку в карман. Иногда дорогу перебегала ящерица, ястребы взмывали в небо, земля дрожала в море солнечного огня, словно в летний день. Он неудержимо шел вверх. Потом он вошел в лес, оставив виноградники позади. Стало прохладней. Между стволами светились белые юрские скалы. Он подымался все выше, не сбиваясь с ровного шага, непрестанно продвигаясь вперед. Он вышел из леса, и перед ним открылись пашни и луга. Дорога стала более пологой. Он прошел мимо кладбища, прямоугольника, обнесенного каменной оградой, с широко раскрытыми воротами. Одетые в черные женщины ходили по дорожкам. Старый, сгорбленный старик смотрел вслед проходящему, который, не останавливаясь, продолжал свой путь, держа правую руку в кармане пальто. Достигнув Преля, он прошел мимо гостиницы «Медведь» и повернул в сторону Ламбуэн. Воздух над плоскогорьем был неподвижен и прозрачен. Предметы, даже самые отдаленные, вырисовывались необыкновенно четко. Лишь вершина шоссе Рали была покрыта снегом и белела вдали. Весь остальной пейзаж был выдержан в светло-коричневых тонах, прерываемый белизной стен, красным цветом крыш и черными полосами пашен. Чанс равномерно шагал вперед. Солнце светило ему в спину и отбрасывало тень впереди него. Дорога пошла под уклон. Он приближался к лесопилке. Теперь солнце светило сбоку. Он шагал дальше, ни о чем не думая, ничего не замечая, охваченный одним желанием, обуреваемый одной страстью. Где-то залаяла собака, подбежала к нему, обнюхала на ходу и снова исчезла. Чанс все шел, неизменно держась правой стороны дороги, равномерным шагом приближаясь к дому, уже виднеющемуся среди черно-коричневых пашен, окруженному голыми тополями. Чанс сошел с дороги и зашагал по пашне. Ботинки вязли в теплой земле вспаханного поля, но он все шел и шел, пока не достиг ворот. Они были открыты, и Чанс вошел во двор. Там стояла американская машина, но Чанс не обратил на нее внимания и направился к входной двери. Она тоже была открыта. Чанс вошел в прихожую, отворил вторую дверь и вошел в холл, занимавший весь нижний этаж. Чанс остановился. Из окон падал резкий свет. В шагах в пяти от него стоял Гастман. Рядом с ним его слуги-великаны, два неподвижных и грозных мясника. Все трое были в пальто, все трое готовые к отъезду. Чемоданы громоздились рядом. Значит, это вы? Ага. Вот что значит, имел в виду старик. Ловко. Очень и очень ловко. Широко раскрытые глаза Гастмана искрились неестественным весельем. Спокойно, не проронив ни слова, один из мясников неторопливо вынул из кармана пистолет и выстрелил. Чанс почувствовал удар в левое плечо и бросился на пол. Потом три раза выстрелил. Выстрелил в замирающем, словно в пустом бесконечном пространстве, смех Гастмана. Вызванные Чансом по телефону прибыли Шарнель из Ломбуэна, Клинин из Тванна, а из Биля наряд полиции. Чанса нашли истекающим кровью рядом с тремя трупами. У полицейского было прострелено плечо. Схватка была, по-видимому, короткой, но каждый из троих убитых успел выстрелить. У каждого из них нашли пистолет. Один из слуг еще сжимал его в руке. Что происходило после прибытия Шарнеля, Чанс уже не видел. Когда врач из Нёвеля его перевязывал, он дважды терял сознание, но рана оказалась не опасной. Позже пришли жители деревни. Двор был полон народа, и полиция выставила ограждение, но одной девушке удалось прорваться в холл, где она, рыдая, бросилась на труп Гастмана. Это была официантка, невеста Шарнеля. Он стоял тут же, красный от ярости. Потом Чанса понесли среди расступившихся крестьян к машине. На следующее утро доктор Луц вместе с полковником фон Швенди ездили в Биль. Они вошли в помещение, где лежали трупы. Сквозь маленькое зарешеченное оконце падал косой луч света. Оба стояли в пальто и мерзли. У Луца были красные глаза. Всю ночь он разбирал дневники Гастмана, документы с неразборчивыми стенографическими записями. Они лежат здесь все трое, фон Швенди. Да, Луц, да. Вот мы, люди, боясь друг друга, создаем государство, фон Швенди. Окружаем себя всякого рода стражами, полицейскими, солдатами, общественным мнением. А что толку? Достаточно одного пустоголового во главе крупной державы, господин национальный советник, и нас сметет. Достаточно одного Гастмана, и вот уже цепи наши разорваны, форпосты обойдены. Да, согласен. Наши круги используются всякими проходимцами без чести и совести. Это неприятно, чрезвычайно неприятно. Да-да, это неприятно. Но хорошо, что о Гастмане никто ничего не знает, и никто ни о чем не подозревал. Знаем только мы с вами, национальный советник. И это успокаивает. Да-да-да-да-да. Тогда, конечно. А Шмидт? Мы нашли у Гастмана папку, принадлежавшую Шмидту. В ней были данные о жизни Гастмана и предположения о его преступлениях. Шмидт пытался уличить Гастмана. Делал он как частное лицо, ошибка, за которую он поплатился. Доказано, что Гастман велел убрать Шмидта. Шмидта, по-видимому, убили из оружия, которое один из слуг держал в руке, когда Чанс его застрелил. Исследование оружия подтвердило это предположение. Причина убийства тоже ясна. Гастман боялся, что Шмидт его разоблачит. Шмидту следовало довериться нам. Но он был молод и честолюбив. В покойницкую вошел Берлах. Увидев старика, Луц принял меланхоличный вид и снова спрятал руки в карманы. Что ж, комиссар, хорошо, что мы встретились здесь. Вы вовремя вернулись из отпуска, да и я не опоздал сюда с нашим национальным советником. Покойники поданы. Мы много спорили, Берлах. Я стоял за сверххитрую полицию со всякими штучками-дрючками. Я снабдил бы ее даже атомной бомбой. А вы, комиссар, были скорее за полицию более человечную, за своего рода отряд сельских жандармов, сформированный из простодушных дедушек. Давайте покончим с этим спором. Мы оба были неправы. Чанс доказал нам это совсем ненаучным способом, простым пистолетом. Я даже не желаю знать, как он это сделал. Ну, хорошо, хорошо, пусть это была самооборона. Мы можем ему верить. Поверим ему. Результат стоит того. Как говорится, убитые тысячекратно заслуживают смерти. А если бы все шло по-научному, нам сейчас бы пришлось шпионить за чужими дипломатами. Чанса придется повысить. А мы оказались ослами. Мы оба. Дело Шмидта закончено. Луц опустил голову, сбитый с толку упорным молчанием старика. Ушел в себя. Снова превратился в корректного, добросовестного чиновника. Откашлялся. И, заметив все еще смущенного фон Швенди, покраснел, медленно вышел, сопровождаемый полковником, и скрылся в темноте какого-то коридора, оставив Берлаха одного.